Рождество — это праздник света, день рождения большой любви. Это с неба Отцу привета, это праздник для каждой семьи. Рождество Thank you.